Глава третья. Это продолжалось слишком долго. Культура клитора с древнейших времен до наших дней. Если ты не знаешь истории, ты похож на лист, который не знает, что растет на дереве. Майкл Крайтон. «Стрела времени». Я небольшая поклонница истории. В колледже ни разу не выбирала этот предмет как факультативный. А из всех обязательных курсов в магистратуре история психологии была, на мой взгляд, самым неинтересным. Тем не менее, считаю, что понимать прошлое необходимо, чтобы создать лучшее будущее. Чтобы сократить люфт удовольствия и искоренить главную ложь о сексе, мы должны взглянуть на нашу культуру в зеркало заднего вида. Чтобы направить на клитор и женский оргазм свет софитов, нужно понимать, какое отношение к ним сложилось исторически. Полагаю, среди вас есть те, кто, как и я, не находит древнюю историю особенно увлекательной. И поэтому я сделала выжимку из произведений блестящих феминистских авторов, в первую очередь из книги Наоми Вульф «Промискуитет», а также из книги Ребекки Чалкер «Правда о клиторе», чтобы дать вам своего рода краткий очерк ранней истории клитора и женского оргазма. Затем, начиная со времени изобретения первого вибратора, буду раскрывать эту тему подробнее. Думаю, вы согласитесь, что эта информация уже более актуальна для современности, в том числе и для вашей жизни. Кратчайшая история клитора. Жители Древней Греции и Древнего Рима знали о существовании клитора и даже его внутренней части, о которой вы услышите в следующей главе. Но они считали, что этот орган занимает подчиненное положение по отношению к пенису. Известный римский врач говорил, что клитор — это недоразвитый пенис. В темные века и эпоху Средневековья женская сексуальность считалась злом. В главном руководстве по охоте на ведьм было написано, что возбужденный клитор служит доказательством связи с дьяволом. В эпоху Возрождения клитор вновь был признан полноправной частью тела. Акушерки поощряли женские оргазмы. Считалось, что они помогают наступлению беременности. Медики начали изображать клитор на анатомических схемах женского тела. При этом одни ученые точно и позитивно высказывались о нем, описывая как место женского наслаждения, другие относились к нему менее благосклонно и называли постыдным органом женщины. В XVIII и XIX веках положение ухудшилось. На анатомических рисунках этого времени из обширной системы органов клитор превратился в бессмысленную выпуклость. В викторианскую эпоху женщин поощряли удовлетворять желания мужа, а самих считали слабыми и незаинтересованными в сексе созданиями. Женский оргазм воспринимался как нецелесообразное, неприличное и нездоровое явление. Но в это унылое время появилось и кое-что хорошее. Был изобретен вибратор. Пудендум — позор. Анатом эпохи Возрождения, который называл клитор постыдным органом женщины, использовал для обозначения вульвы термин «пудендум». Он происходит от латинского слова, которое значит «испытывать стыд». Его по-прежнему широко используют в западной культуре, особенно в медицинских произведениях. Нам должно быть стыдно, что мы до сих пор не отказались от этого позорного наименования. Не только западная история. Здесь мы будем говорить главным образом о западной истории, однако летопись сексуальности не ограничивается только Западом. И кроме исторических, есть современные реалии, которые следует принимать во внимание. Например, в Древней Индии была создана Камасутра — литературный памятник, содержащий множество ценных сведений о том, как усилить сексуальное наслаждение. С другой стороны, в современном мире по-прежнему распространен чудовищный обычай женского обрезания. Более 160 миллионов современных дам подверглись полному или частичному удалению клитора. Многие организации прилагают усилия, чтобы положить конец этой традиции, в том числе Клиторейд, которая вкладывает средства в обучение врачей, способных хирургическим путем восстановить клитор жертвам калечащих операций. Первый вибратор. Поскольку викторианским женщинам внушали, что оргазм — это плохо, в ту эпоху было немало сексуально неудовлетворенных женщин. Многие из них страдали от физических симптомов неудовлетворенности. Женщины жаловались докторам на тревожность, раздражительность, бессонницу, эротические фантазии, чувство тяжести в нижней части живота и странную влажность между ног. Этот синдром получил название истерия. И для его лечения врач смазывал руку растительным маслом, вводил два пальца в вагину пациентки, прижимал основание ладони к клитору и совершал поглаживающие движения. Неудивительно, что женщины испытывали от этого оргазм, хотя его называли пароксизм, поскольку считалось, что женщина не способна на оргазм в силу своей природы. И тем более неудивительно, что многие пациентки обращались за повторными сеансами такого лечения. На самом деле пароксизм — от древнегреческого «пароксизмос» — раздражение, ослабление, поощрение. Это усиление болезненного припадка — лихорадка, боли, одышка — до наивысшей степени. Иногда этим словом обозначают также периодические возвращающиеся приступы болезни. Однако проблема заключалась вот в чем: врачам так часто приходилось выполнять эту лечебную процедуру, что у них сводило судорогой руки. Поэтому они старались найти другой метод доставить викторианским женщинам оргазм, способный облегчить их симптомы. В числе прочего, употребляли гидромассажеры, очень похожие на лейку душа, которую до сих пор используют многие женщины, чтобы получить оргазм в ванной. Тем не менее, по успешности воздействия ничто не могло сравниться с руками врача, пока к делу не подключилось электричество. А теперь давайте громко поприветствуем доктора Гренвилла, который, чтобы дать отдых своим немеющим рукам, запатентовал первый электрический вибратор. Первые приборы и их более поздние аналоги на батарейках пользовались большой популярностью. Их рекламировали в женских журналах в качестве персональных массажеров. Теперь женщины могли излечивать свою истерию в домашних условиях. Но примерно в 1920-х годах, после того, как эти устройства были замечены в порнографических фильмах и на свет выплыло их эротическое предназначение, покупка вибраторов стала для женщин неприемлемой. С того момента и до 1970-х годов, когда феминистки обратили внимание на клитор, а фирма Hitachi выпустила вибромассажер Magic Wand, найти этот аппарат стало почти невозможно, хотя обрести с его помощью оргазм было по-прежнему легко. К тому же, как будто этого было недостаточно, через пару десятков лет Фрейд нанес клитору по-настоящему серьезный удар. Любопытные факты. Вибратор стал пятым по счету бытовым электрическим приспособлением. После швейной машинки, вентилятора, чайника и тостера, но перед утюгом и сковородой. Гнусная ошибка Фрейда. Ребекка Чалкер называет Фрейда профессиональным убийцей, который нанес клитору последний удар. Но я полагаю, что Зигмунд не просто закончил начатую до него работу, а сделал кое-что похуже. Он знал, что клитор играет главную роль в женском оргазме, но, несмотря на это, распространил ту ложь, с которой мы до сих пор боремся. Говоря словами самого психоаналитика, он считал, что как только девочка вступает в пору полового созревания, клитор должен уступить свою чувственную роль вагине. В сущности, этим он объявил, что взрослые женщины, которым для достижения оргазма нужна стимуляция клитора, неполноценны. Благодаря Фрейду на тех особ, которые не могли испытать оргазм во время полового акта, навесили ярлык фригидности. Единственным положительным моментом, впрочем, было то, что, в отличие от предыдущей эпохи, дамам хотя бы не отказывали в способности испытывать оргазм. Наука о сексе вроде исправляет положение. Огромный шаг к исправлению ущерба, нанесенного Фрейдом и его ригидными последователями, сделала сексология, изучение секса с научной точки зрения. Отдельные смелые исследователи долгое время изучали секс тайно, но Альфред Кинси вынес этот вопрос на всеобщее рассмотрение. Он расспросил тысячи американцев об их половой жизни и опубликовал две книги о мужской и женской сексуальности. Обе стали бестселлерами, хотя книга об особенностях слабого пола вызвала намного больше критики, чем издание о мужчинах. Особое внимание привлекает утверждение, сделанное им в работе о дамах. Половой акт — не лучший способ удовлетворить женщину. Центр ее удовольствия — клитор. Троекратное «Ура!» Альфреду. Нет, подождите, не так быстро. Он также писал, что особа, которая долго была замужем и накопила достаточно сексуального опыта, должна уметь достигать оргазма через соитие. Вот облом. В исследованиях следующих сексологов, о которых пойдет речь, Уильяма Мастерса, гинеколога, и Вирджинии Джонсон, студентки-психолога, также имелся серьезный перекос в сторону полового акта. Мастерс и Джонсон хотели узнать, что происходит с организмом человека, когда он возбуждается и испытывает оргазм. Они набрали для исследования женщин и мужчин и описали, что происходит с их телами, когда они вступают в сексуальные отношения в лаборатории. Например, вводили секс-игрушку с камерой в вагину и делали фотографии, когда дама возбуждалась и кончала. Но вот в чем загвоздка. Для своего эксперимента они отобрали только женщин, которые сообщили, что могут испытывать оргазм во время соития. Несмотря на пристрастность в выборе испытуемых, Мастерс и Джонсон все же дали нам информацию, которая помогла больше узнать о клиторе. В книге, опубликованной ими по результатам исследования, целая глава была посвящена клитору и еще одна — женскому оргазму. Они провозгласили: «Клитор — уникальный орган в анатомии человека». По их словам, его уникальность заключается в том, что это единственный человеческий орган, предназначенный только для сексуального удовольствия. Они также подчеркнули, что этот неповторимый орган имеется только у женщин и играет центральную роль в механизме сексуального отклика. Мастерс и Джонсон объявили, что Фрейд был неправ. Они пришли к выводу, что клиторальные и вагинальные оргазмы нельзя рассматривать как два отдельных явления. Независимо от того, какую стимуляцию получает дама, например, ласкают ее грудь, клитор или вагину, с физиологической точки зрения все оргазмы представляют собой одно и то же. Они даже отметили, что оргазм во время полового акта вызван путем непрямой стимуляции клитора. Через несколько лет феминистки поддержали это сообщение, заявив, что все оргазмы клиторальные, и рассказав женщинам, что намного легче получить наслаждение от прямой стимуляции клитора — трогайте его, лежите его, чем от косвенной, когда с ним более или менее соприкасается пенис. Это единственный момент в истории, когда стимуляция клитора и пенетрация были призваны равноценными. Давайте ненадолго задержимся в той эпохе, когда дамы начали изучать себя и провозгласили клитор королевой. Клитор в зените славы. Многие убежденные феминистские авторы и исследователи стремились привлечь внимание к клитору, но я хочу сосредоточиться лишь на нескольких основных фигурах. Прежде всего, это Шир Хайт. В 1976 году она потрясла мир, опросив более 3000 женщин и обнаружив, что большинство из них не получают оргазма во время полового акта. Опубликованный ею отчет Хайт рассказал, что не испытывать оргазм во время соития нормально, и что подавляющему большинству дам для этого нужна непосредственная стимуляция клитора. В 1981 году Федерация феминистических центров женского здоровья выпустила по-настоящему радикальную книгу «Новый взгляд на тело женщины». Часть экземпляров продавалась в комплекте с пластмассовым зеркальцем, чтобы женщины могли, следуя инструкциям в книге, изучить свое тело. В главе «Клитор с феминистической точки зрения» читательницам рассказывали, как найти разные его части. Эта книга также расширила взгляд на клитор, отнеся к нему те органы, которые ранее считались с ним не связанными — малые половые губы, и те, о которых даже не слышали — клиторальные луковицы, о которых вы услышите в следующей главе. Но главное, авторы громко и недвусмысленно заявили о необходимости искоренить миф о вагинальном оргазме и согласиться с тем, что стимуляция клитора так же важна, как проникновение полового члена. Последняя феминистка, о которой я хочу упомянуть, это Бетти Додсон, автор книги «Секс в одиночку». В двух словах, книга учит женщин заниматься любовью с собой, то есть мастурбировать, и основное внимание при этом уделяется клитору. Бетти также вела и до сих пор ведет частные уроки мастурбации и семинары, во время которых небольшие группы обнаженных дам разговаривают, изучают собственные тела и самоудовлетворяются. На своих занятиях я показываю студентам видео, в котором Бетти учит женщин, как мастурбировать и достигать оргазма, прикасаясь к клитору рукой или вибратором. Каждый раз, посмотрев это видео, мои студентки говорят, что оно либо научило их новому способу получать наслаждение, либо, если они уже пришли к этому методу самостоятельно, помогло убедиться, что с ними все в порядке. Некоторые выражают сожаление или испытывают гнев из-за того, что никто не рассказывал им об этом раньше. Вам не нужно сейчас искать это видео Бетти Додсон. В главе 6 я дам подробные инструкции, как найти его и посмотреть. Почему же женщинам, которые приходят на мои лекции, никто этого не рассказывал? Почему более 30 лет спустя, после того, как я прочла новый взгляд на тело женщины и узнала о своем клиторе, я вынуждена записывать для вас еще одну аудиокнигу о нем? Почему эти знания до сих пор не распространились повсеместно? Как вышло, что они оказались потеряны? Шаг назад. Шумиха вокруг точки G. В 1982 году трое ученых написали книгу «Точка G», посвященную небольшому участку вагины, стимуляция которого способна привести некоторых женщин к оргазму. Они также писали о женской эякуляции. Здесь они были не первыми. Женская эякуляция упоминалась еще в сочинениях древнеримских авторов, но потом на несколько тысячелетий впала в культурную спячку. Авторы книги «Точка G» приводили доказательства существования разных видов оргазма — клиторального, вагинального и так называемого «смешанного», сочетающего признаки двух предыдущих, а также подчеркивали, что для женщины нет единственно правильного способа испытывать оргазм. Существуют ли виды оргазма? Ученые все еще спорят о том, что такое «точка G», и правомерно ли выделять типы оргазмов. Следующая глава внесет ясность в этот запутанный вопрос. Однако в журналах, подхвативших эту идею, дело было представлено таким образом, что если у вас не бывает оргазма от стимуляции точки G и сопутствующей ему женской эякуляции, вы упускаете нечто очень важное. Точка G превратилась в крупный бизнес. Выпускались книги, фильмы и секс-игрушки, помогающие испытать оргазм через точку G. Один врач даже разработал G-инъекцию — укол коллагена в вагину, позволяющий сделать эту точку более выраженной. При этом одной инъекцией дело не ограничивается, поскольку примерно через 4 месяца коллаген распадается, и его необходимо вводить заново. Беверли Уиппл, одна из авторов оригинальной книги, выразила серьезную озабоченность по поводу этой процедуры и указала, что она не подкреплена никакими научными исследованиями. Она пыталась напомнить публике, что вовсе не хотела сделать оргазм посредством точки G всеобщей целью. Но ее голос не был услышан. Вместо этого женщинам сообщали, что если они найдут у себя точку G, их сексуальная жизнь значительно улучшится. и Бетси Дотсон, и Шир Хайт, две наших феминистских героини, утверждают, что завышенные ожидания, связанные с точкой G, снова отбросили нас к эпохе Фрейда, когда дамы тщетно пытались испытать вагинальный оргазм, но вместо этого ощущали только неудовлетворенность и собственную неполноценность. G. Что? Может быть, вам интересно, что означает буква G? Хотя многие расшифровывают ее как «Боже, да где это место?», на самом деле это сокращение от официального названия «точка Грефенберга». Эрнст Грефенберг был первым современным врачом, который описал этот участок вагины в 1951 году. Уиппл и ее коллеги выразили уважение, назвав точку в его честь. Современные тенденции. Наконец, мы добрались до современности, той эпохи, в которой вы пытаетесь ориентироваться сегодня. Поговорим о двух аспектах современного сексуального ландшафта — порно и случайный секс. Скорее всего, большинство из вас, как многие мои студенты, и смотрели порно, и в том или ином виде имели случайные сексуальные контакты. В моей последней группе 86% мужчин и 77% женщин сообщали, что смотрели порно. Хотя его влиянию посвящено огромное количество исследований, все они позволяют сделать один неоспоримый вывод. Цитирую текст, который я зачитываю в классе. Существует одна область, в которой порно имеет однозначно негативный эффект. Под его влиянием люди могут сделать некорректные выводы о том, что нормально. Член не может ничего исправить. Порно — это далеко не единственный канал распространения главной лжи о сексе. Множество примеров можно найти в музыке. Например, рэпер Нелли в песне «The Fix», вариация на классическую старую тему исцеляющего секса, поет: «Приходи и получи этот член, когда тебе понадобится все исправить». О да. «Когда тебе понадобится лекарство». Нелли мог бы кое-чему поучиться у тех викторианских докторов, которые знали, какое лекарство по-настоящему помогает от женской сексуальной неудовлетворенности — стимуляция клитора. Конечно, Нелли далеко не единственный, кто поет о том, как замечательно мужской член может удовлетворить женщину. Слушая эту аудиокнигу, просто смотрите по сторонам и слушайте, и вы заметите это заблуждение повсюду. Надеюсь, мне удастся положить конец заблуждению, что чем больше пенис и сильнее фрикции, тем лучше женский оргазм. Как уже упоминалось, я хочу также положить конец представлению, будто главная роль женщины — доставлять удовольствие мужчине. Вместо этого нужно воспринимать секс как процесс, в котором доставляют и получают удовольствие представители обоих полов. Кроме того, в средствах массовой информации вам наверняка попадалось немало ошибочных утверждений о случайном сексе. Для ясности, я определяю случайный секс так же, как сформулировано в одном психологическом исследовании. Краткие сексуальные контакты без обязательств между людьми, которые не считаются романтическими партнерами и не встречаются друг с другом. По сути, это может быть все что угодно, от поцелуев до орального секса и полового акта, без обязательств. Исследования показывают, что от 60 до 80% населения планеты и имели случайный секс. Вероятно, вы слышали, что сейчас именно он набирает популярность, постепенно вытесняя длительные отношения. Может быть, читали, что парни после случайного секса не хотят завязывать отношения, а девушки, наоборот, всегда хотят отношений, поэтому подобная связь принесет вам много огорчений. Хотя термин «случайный секс» появился относительно недавно, подобное поведение отнюдь не ново. В мое время женщины и мужчины тоже делали это. Мы называли это «роман на одну ночь». Одно исследование показывает, что выпускники колледжа в 1988-1996 годах имели примерно такое же количество сексуальных партнеров, как выпускники 2002-2010 годов. Хотя у последних вероятность сексуального контакта со случайным знакомым была слегка выше. Новое поветрие? Едва ли. Ведь роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Как насчет идеи, что случайный секс заменяет отношения? Те самые скучные отношения, которых сейчас женщины не хотят, потому что слишком заняты своей карьерой, а мужчины — потому что секс и без того легко доступен. Забудьте об этом. В исследовании 63% мужчин и 84% женщин сообщили, что предпочли бы постоянные сексуальные отношения. Среди моих студентов цифры оказались еще выше. 81% мужчин и 93% женщин сказали, что скорее выбрали бы постоянные отношения, чем случайный секс. Хорошо. Тогда как насчет идеи, что кто-то всегда будет хотеть больше, и обычно этот кто-то — женщина? Оказывается, здесь есть доля истины, но малая. В одном исследовании 65% женщин и 45% мужчин сообщили, что хотели бы перевести случайный секс в серьезные отношения. Итак, вычеркиваем вопиющие половые различия в стремлении к длительному контакту. А как насчет того, что случайный секс заставляет дам раскаиваться, испытывать сожаление, стыд, отвращение к себе? После него женщины и мужчины одинаково сообщают, что чувствуют положительные радость и отрицательные сожаления, эмоции. Тем не менее, исследования действительно подтверждают эмоциональную разницу между полами. Вот довольно красноречивые результаты. Наутро после случайного секса 82% мужчин и 57% женщин были довольны, что они это сделали. То есть больше половины женщин и больше половины мужчин на следующее утро испытывают удовлетворение, но мужчины чаще чувствуют себя довольными. Почему? Вероятно, по двум причинам. Двойные стандарты и недостаточное удовольствие для женщины во время случайного секса. У нас по-прежнему в силе двойные стандарты, осуждающие сексуальное поведение женщин более строго, чем такое же поведение у мужчин. В последней группе моих студентов 78% мужчин и 83% женщин сказали, что участвовали в слат-шейминге. Очень грустно. Давайте положим этому конец. Женщины не смогут получать полноценное удовольствие от секса, если их будут осуждать за то, что они им занимаются. Говоря об удовольствии, помимо слат-шейминга, дамы, на мой взгляд, чувствуют себя на следующее утро хуже, просто потому что им было не так весело. Как вы помните из главы 1, при случайном сексе диспропорция оргазмов между представителями обоих полов просто огромна. В моем классе оргазм во время случайного секса получили 55% мужчин и 4% женщин. Вспомнив то, что вы уже знаете, можете уверенно сказать, что причиной этой диспропорции становится отсутствие стимуляции клитора при случайном сексе. «Принеси мне стакан воды, девочка». Беседуя с ученицами старших классов школы и колледжа во время сбора материала для своей книги «Девушки и секс. Ориентируемся на сложные неизвестные территории», Пегги Оренштейн с досадой слушала многочисленные рассказы о невзаимном оральном сексе. Она спросила одну старшеклассницу, что та почувствует, если парень каждый раз, когда они вместе, будет ожидать, что она принесет из кухни стакан воды, но сам никогда не предложит ей того же или сделает это с явной неохотой. По словам Пегги, девушка поняла аналогию. Надеюсь, и вы тоже. Подчеркну еще раз. Я не предлагаю перевернуть ситуацию с ног на голову и не настаиваю, что случайная сексуальная связь должна быть целиком посвящена женскому оргазму. Я хочу, чтобы в случайных контактах обе стороны получали гендерно-специфическую стимуляцию — пениса для него, клитора для нее. которая гарантированно доведет обоих партнеров до наслаждения. Я думаю, если это произойдет, показатели удовлетворенности у женщин на следующее утро приблизятся к мужским. Действительно, согласно исследованию, посвященному случайным отношениям, более качественный секс вызывает впоследствии меньше сожалений. Качественный секс подразумевает равенство оргазмов. Равенство оргазмов значит, что мы рассматриваем клиторальную стимуляцию и пенетрацию как равнозначные действия. Начиная с древних греков и римлян и до этого дня в нашем культурном ландшафте не было такого равенства. Никогда, ни в один период западной истории, не было времени, когда женский способ достичь оргазма приравнивался большинством к мужскому способу. В 1966 году Мастерс и Джонсон сказали, что женский оргазм никогда не достигал того неоспоримого статуса, который закрепился за мужской эякуляцией. Они также писали, что, хотя в пользу мужского оргазма сыграла его очевидная роль в производстве потомства, это все же не объясняет той интенсивности, с которой отрицается женский опыт оргазма. В своей недавней работе Шир Хайт говорит, что мы до сих пор не опрокинули вековые убеждения о превосходстве полового акта. А Наоми Вульф в проницательном историческом очерке «Потерянный и обретенный. История клитора» в книге «Промискуитет» указывает, что в ходе истории разные авторы неоднократно открывали нам глаза, рассказывая, что именно делать, чтобы доставить удовольствие женщинам. Но мы почему-то продолжаем забывать об этом. Вульф указывает на культурный цикл, в ходе которого знания о клиторе появляются и забываются, появляются и забываются. И следующие поколения не осознают, что эти знания уже были даны поколениям предыдущим. Давайте не будем повторять этот исторический цикл. Настало время изменить ход истории. Позаимствуем цитату доктора Корнелла Уэста, который говорил о расовой несправедливости. «Пришло время перестать успешно приспосабливаться к несправедливости». Если мы говорим об оргазме, успешно приспосабливаться к несправедливости означает недостаточно знать о своем клиторе. Приспосабливаться к несправедливости значит предлагать партнеру оральный секс и ничего не получать в ответ. Приспосабливаться к несправедливости значит ставить на первое место его оргазм, спровоцированный пенетрацией, и, возможно, даже имитировать одновременно с ним собственное наслаждение. Революция происходит после долгой истории несправедливого обращения. Она случается из-за того, что вы больше не хотите приспосабливаться к несправедливости. Пришло время революции оргазма в культуре и в вашей жизни. Время распространить культуру клитора.